Глава 25. Герберт. Гер. Слово бархатным эхом отразилось в моей голове. Сокращение мне нравилось, рождая в душе чувство тепла, как и тот факт, что Виола сегодня написала мне СМС о своих опасениях перед встречей с подругой. Этот поступок выражал доверие. Если бы я прочел послание немного раньше, то немедля сорвался бы с места и приехал бы к ней. Просто так, на всякий случай. Но сообщения пришли ко мне вместе с уведомлениями о ее звонках, когда я выбрался из тайного хранилища в горах, в котором с давних пор хранились особо ценные бумаги, документы и вещи семьи Сакс. Уж слишком запали мне в душу слова матери о том, что говорил ей отец. «Ты потеряешь не того сына». Словно бы он знал обо всем заранее, вот только подобное было невозможно. Никому не даровано видеть будущее, даже инкубам. И я бы принял брошенную матерью фразу за проявление истерики, вот только слишком по-отцовски правдиво все прозвучало. Для него именно Ричард был не тем, а для матери я. Поэтому сегодня я искал. Пытался найти в документах Роберта Сакса хоть какие-то свидетельства, только непонятно чего. Я рылся в архивах, но все без толку. В огромных помещениях, сотнях ящиков, в тысячах писем, миллионе предметов. Но это было равносильно поискам иголки в стоге сена. По-хорошему, многие вещи из хранилища должны были бы доживать свой век в музее, но отчего-то мои прадеды распорядились, чтобы они находились именно здесь. В хранилище, которое изначально вовсе и не было хранилищем, а всего лишь домом в горах, где прятались Лоррейн и Дэймон Саксы вместе с Лизабет и Артуром Францами. Уже гораздо позже их внук, первый из инкубов, распорядился сделать это место именно хранилищем. Целый день я блуждал по залам, выдолбленным в толще горы, временами ощущая себя женой сказочной красной бороды. Сноска. Красная борода – аналог синей бороды. Странное, знаете ли, чувство, потому что многие помещения были заперты даже для меня. Очень старые, огромные сейфовые двери с механическим запором, кодек, которым я не знал, и те, что помладше, уже с цифровым. Велик был соблазн вызвать бригаду подрывников и управляемым точечным взрывом вынести каждую из них. Вот только мощные своды горы лишь на вид крепкие. Кто знает, к какому обвалу могло бы привести даже крошечное нарушение местной архитектуры. «А ведь когда-нибудь сюда свезут и мои пожитки», — думал я, возвращаясь после разговора с Виолой обратно в хранилище. «На этом все и прервется». Последний из фамилии Сакс оставит свои следы в этом каменном мешке. Хотя нет, все же не последний. После смерти пятого я принял одно важное решение. По желанию матерей моих дочерей, я согласен дать каждой свою фамилию. В денежном плане это вряд ли бы что-то изменило для них, хотя я позаботился о том, чтобы все были обеспечены, даже когда я умру. Но вот фамилия... Мне было бы просто приятно, если бы она жила дальше. Основное состояние я уже переписал по завещанию на сына Марка. Я посчитал, что так будет правильно, ведь в ближайшем обозримом будущем получить наследника инкуба шансов не было. И с этим я смирился». О своем решении я решил молчать, да и вообще не видел смысла говорить о нем вслух. Когда настанет время, все и так узнают. С этими мыслями я вновь погрузился в поиски. Несколько раз я поднимался наверх, чтобы позвонить матери, ненавязчиво поговорить, вытянуть из нее хоть какую-то новую зацепку. Но она не брала визофон. Время давно уже перевалило за полночь, когда я добрался до бумаг, с которыми отец работал незадолго до смерти. Несколько ничего не значащих договоров о поставках бочек для топлива на один из строящихся в то время космодромов, еще один с подрядной фирмой, которая проводила работы в этом самом бункере. Заинтересовавшись, я нашел помещение, которое отец приказал здесь обустроить. Уткнувшись в одну из стальных дверей с кодовым замком, в сердцах ударил кулаком каменную стену. «Ну вот зачем?» — спросил у пустоты. «Зачем в закрытой пещере делать еще одну пещеру, чтобы замуровать ее многотонной плитой? Где рациональность, отец? Где логика?» Разумеется, пустота мне не ответила. Логики в том, чтобы прятать что-то от своих же потомков, настолько упорно, я не видел. А ведь, судя по количеству запертых дверей, все инкубы что-то прятали. «Я тоже что-нибудь спрячу». «Чисто из вредности», — произнес вслух и добавил уже из абсолютного любопытства. «А еще поищу специалиста, который может все это вскрыть». Потому что только сейчас меня посетила мысль, что никому из правильных и ничего не чувствующих инкубов даже не приходила идея вскрыть хранилище собственного деда или отца. Скорее всего, каждый до меня просто проходил мимо такой двери и шел дальше. А вот мне захотелось нарушить этот порядок вещей. Вернувшись к изучению документов, я несколько раз перечитал завещание Роберта Сакса. Ничего нового не нашел. Большую часть состояния он оставил мне, часть Ричарду, малую талику матери, а также позаботился о дотациях моим сестрам, которых я никогда не видел. В итоге, выйдя утром из бункера, я сделал три дела. Приказал водителю как можно быстрее ехать в Фелс-Сити к матери. Набрал Виолу, чтобы уточнить, не изменилось ли у нее что-нибудь за ночь. А третьим позвонил Картеру с просьбой найти самого лучшего взломщика сейфов.